Глава 33. Лекарь для усопшей. Я заглянул в комнату Виноградовой, чтобы убедиться в том, что мне все не привиделось. Она лежала на кровати и выглядела совершенно живой. Одета она была уже по-другому. Сейчас на хозяйке дома была ночная сорочка с хлопковым кружевом по вороту. В кресле в углу сидела Арина Родионовна и с тревогой смотрела на Виноградову. «Она приготовила мне эту вещь для сна», — пояснила девушка, когда я вошел в комнату. «Вот я и подумала, что будет уместно одеть ее в это». «Спасибо, Арина Родионовна, что бы я без вас делал?» «Я очень испугалась, когда вы едва не ушли в то страшное место окончательно», — нахмурилась девушка. «Хорошо, что господин Морозов сумел вытащить вас из портала, иначе бы вы навсегда остались там». «Простите, я обещал вам, что буду осторожным, но...» «Ситуация так сложилась», — закончила за меня Нечаева. «Как вы полагаете, если Любовь Федоровна там нет, то она, вероятно, вернулась в свое тело?» «Возможно. Я не хотел слишком обнадеживать девушку. Очень надеюсь, что Лаврентий Лавович сможет помочь нам это понять. Он хороший лекарь и, быть может, разберется во всем». «Она дышит. Это удивительно». Секретарь устроилась на краю кровати и принялась обтирать влажной салфеткой лицо Виноградовой. «Столько лет провести в том гробу?» «В ящике», — автоматически поправил я Нечаеву. Арина Родионовна выпрямилась и взглянула на меня. «Вы когда-нибудь видели подобное?» — спросила она. «Вы помните тот ящик в монастыре, в котором хранили отравленную княжну? Полагаете, что это такой же гроб, то есть ящик?» «Думаю, суть у них одинаковая. Там были артефакты, которые помогали держать девочку в стазисе. А тут роль охранных вещей выполнил перстень». Мы взглянули на руку Виноградовой. На тонком пальце украшение смотрелось особенно крупным, и, как мне показалось, камень едва заметно мерцает. «Александр Васильевич уверяет, что этот артефакт имеет собственную волю и сознание», — произнес я. «Полагаю, что подобные вещицы обладает и тот, кто стоит за разоплощением призраков в Петрограде». Арина поежилась. «Звучит жутковато». «Не думаю, что эта вещица станет относиться к нам недружелюбно», — успокоил я собеседницу. «Иначе Морозов бы не оставил нас с ней наедине, а забрал бы ее с собой или обезвредил». «Нам повезло, что глава кустодиев на нашей стороне», — согласилась девушка. «Если он узнает о моих особенностях?» Нечаева опасливо покосилась на меня и закусила губу. «Вам незачем об этом беспокоиться, Арина Родионовна», — успокоил я ее. «Морозов сказал, что знает о вашем происхождении». Нечаева напряженно уставилась на меня. «Как так?» — пробормотала она. «Как он догадался?» «Как я понял, он знает об этом с момента вашего появления в нашем мире». Девушка поднялась на ноги и прошлась по комнате, словно пытаясь сбросить напряжение. «Он не собирается использовать вас во благо своей организации или каким-то образом ограничивать», — успокоил ее я. «Неужели?» — с сомнением уточнила Арина. «И что ему помешает?» «Здравый смысл», — уверенно ответил я. «Он понимает, что не стоит дергать кошку за усы, осознает, что это чревато неприятностями». «Быть может, все дело в том, что я работаю на вас?» Я покачал головой. «Полагаю, что он мог бы завербовать вас задолго до того, как мы с вами познакомились. Но Александр Васильевич — мудрый человек». Девушка мне не ответила, лишь слегка нахмурилась, думая о своем. Я же взглянул на висевшие на стене часы. «Скоро у нас будут гости. Предполагаю, что жандармы явятся утром, чтобы наверняка застать меня дома. Они будут обыскивать жилище на предмет трупов». «Каких?» – пораженно осведомилась Нечаева. «Их тут нет», – спокойно сообщил я, – «так что нам не о чем беспокоиться». «Кто-то прознал, что в подвале хранилось тело Виноградовой?» — вновь спросила девушка. «Нет. Присядьте, я расскажу вам все по порядку, чтобы между нами не было никаких тайн». Арина опустилась в кресло у окна и сложила на коленях ладони, в которых сминала носовой платок. Я поставил второе кресло напротив девушки, устроился в нем и принялся рассказывать о том, что происходило в доме все эти годы. Если откровенно, то я ожидал, что Нечаева ужаснется или начнет коситься на Виноградову с неприязнью, но девушка лишь иногда кивала, не перебивая меня. «Мы не ожидали увидеть в подвале этот гроб. Ящик?» — на этот раз уже она поправила меня. «Раз в нем не было мертвеца, то это не гроб». «Когда Любовь Федоровна разрушила ящик, она ожидала, что тело рассыплется прахом, и она сможет уйти за грань», — поправившись, продолжил я. «Но вышло все иначе». «Ей не стоило решать за нас всех», — неожиданно заявила девушка. «Мы не посторонние, такие вещи нельзя делать без обсуждения». «Согласен», — с облегчением кивнул я. «Спасибо, что поделились со мной всей историей, Павел Филиппович. Я понимаю, что вы этим выразили глубокое доверие, и я его не подведу». Я взял ее ладони в свои и мягко коснулся кончиков пальцев губами и произнес. «Знаю. Простите, что прошу вас об этом, но не могли бы вы остаться в доме, когда придут жандармы с обыском?» Мне показалось, что Арина слегка покраснела. «Конечно. Не думали же вы, что я сбегу, побоявшись очутиться в центре скандала?» «Не думал», — согласился я. «Любовь Федоровна мне не чужая. Полагаю, мы можем выдать ее за совладелицу дома, которую занемогла». Я с облегчением вздохнул и произнес. «Вы все правильно поняли. Вы ведь уже вызвали лекаря?» — с тревогой уточнила Нечаева. «Было бы неплохо, если бы он смог подтвердить, что некоторое время следит за ее состоянием. Хотя не думаю, что кому-то будет дело до живой, если жандармы придут искать мертвых». «Я прибыл», — раздался из холла громкий голос лекаря. «Кто за ним мог? Почему меня не встречают?» «Поднимайтесь на второй этаж», — попросил я, и с лестницы послышались громкие шаги. «Пришлось нанять извозчика за двойную плату, Павел Филиппович», — раздался за дверью голос лекаря. «Думаю, Любовь Федоровна будет недовольна тем, что ей придется возместить мне стоимость поездки». «Как раз сейчас она ни слова вам об этом не скажет», — уверил я парня ровно за секунду до того, как он заглянул в комнату. «А что тут?» — начал было он и замер, выронив из руки саквояж. «Искупитель, как такое возможно?» «Вы знаете эту женщину?» — спросил я. «Павел Филиппович, вы за кого меня принимаете?» — строго оборвал меня Лаврентий Лавович. «Я знаю, как выглядела Виноградова вплоть до изгиба ушной раковины. Я изучал ее фотоснимки, портреты и даже пару скульптур, которые выставлены в императорском саду в виде древних богинь». «Серьезно?» — поразилась Арина Родионовна. «Вы изъяли тело из склепа и решили использовать тело Виноградовой, как ранее ту девицу, которую приводили на допрос? Но это кощунство, я вам не позволю!» Парень снял очки и протер их углом выбившейся из-под ремня рубашки. «Не позволю совершить это святотатство. Что бы вы ни задумали, господин некромант, я не дам вам использовать останки Виноградовой». «Это не останки», — терпеливо вставил я. «Даже если они были обработаны всякими химическими препаратами, это не делает их подобием игрушки, и я не позволю». В глазах лекаря мелькнули искорки разгорающейся злобы. И я быстро смекнул, что дело идет к конфликту. Видимо, Лаврентий Лавович решил вразумить нас путем старого доброго насилия и отбить тело мертвой, как он считает, Виноградовой, чтобы перезахоронить. «Да чего же он хорош!» — полголоса восхитилась Нечаева, привлекая внимание гостя. Лекарь резко сдернул себе пиджак, и из его кармана на пол посыпалась мелочь. Монетки зацокали по доскам, и женщина на кровати резко выдохнула. Лаврентий на мгновение растерялся, и я поспешно сказал, пытаясь предотвратить назревающий конфликт. «Мы думаем, что она живая». «Кто?» – ошарашенно переспросил парень. «Любовь Федоровна», – мягко заговорила Арина, отодвигая меня в сторону. «Она все это время находилась в стазисе, и, кажется, на ней все это время был некий артефакт, который не давал ей уйти за грань. Если вы перестанете нервничать и взглянете на нее трезво, то заметите, что она дышит, у нее теплая кожа и сердце бьется». «Это очень дурная шутка, госпожа Нечаева». «Никто с вами не шутит, и вы сами можете это проверить», уговаривала его девушка своим особенным голосом, от которого у меня по коже пробежала волна мурашек. «Мы ведь для этого вас и пригласили, чтобы вы смогли определить, жива ли она, или же это просто какая-то особенность мертвого тела». «Где призрак?» Подозрительно осведомился парень и вновь принялся вытирать запотевшие стекла очков. «Мы полагаем, что внутри тела», — пояснил я. «То есть?» — руки Лаврентия задрожали. «Вы же не хотите сказать, что некромант на самом деле воскресил мертвого?» «Придите в себя», — взмолился я. «Меня пугают подобные фразы, пусть даже сказанные в шутку или по недоразумению. Некромант не может воскрешать плоть, и то, что произошло с Виноградовой...» Лаврентий Лавович скинул руку, призывая меня замолчать. Затем подошел к брошенному на пол саквояжу и поднял его. «Ни слова больше. Я должен сам осмотреть болезную и решить, жива она или это всего лишь имитация. Заодно я постараюсь определить, есть ли внутри нее душа». «Постараетесь?» – переспросил я. Гость недовольно вздохнул. «Не давите, мастер Чехов, для меня это все еще кажется невероятным. И если вы и впрямь желаете, чтобы я во всем разобрался, то дайте мне время и место». «Нам нужно выйти из комнаты», — понятливо закивала Нечаева. «Нет», — переполошился лекарь, — «останьтесь, Арина Родионовна, прошу вас». «Вы боитесь, что она встанет и начнет вас кусать?» — предположила девушка. «Глупости», — отмахнулся парень. «Мне нужен свидетель, который сможет подтвердить мои слова». «Вы не сможете никому об этом рассказать», — сурово заявил я. Лаврентий взглянул на меня, и его лицо выражало эмоции ребенка, который не понимает простых вещей. «Почему?» — глупо уточнил он. Я принялся терпеливо объяснять. «Потому что при жизни Любовь Федоровна ввязывалась во всякого рода сомнительные дела, и у жандармов могут появиться вопросы относительно тех событий, а у некоторых преступлений не истек срок давности. К тому же Синод может объявить произошедшее темным искусством, противоречащим основе нашего мира», — добавила Нечаева. «Ее могут сжечь!» — изумленно ахнул парень и прикрыл рот ладонью. «Этого нельзя допустить, я не позволю». «Да, мы помним, что вы готовы драться за свои убеждения», — серьезно кивнул я. «А я, к слову, не ожидал от вас такой воинственности, Лаврентий Лавович. Вы мне казались достаточно мирным человеком». «Я способен на поступки». Он шмыгнул носом и принялся закатывать рукава рубахи. «Раз свидетели не нужны, то вы можете заниматься своими делами. А я займусь тем, что умею, попытаюсь вылечить женщину. Если она и впрямь живая. К слову, если вас кто-то спросит о том, кто эта женщина, то ее зовут Людмила Федоровна Яблокова». «Серьезно?» – удивился лекарь. «Это ее второе имя», – пояснил я, – «и думаю, только вы заметили, что оно чем-то схоже с ее настоящим. Для всех прочих это просто имя, на которое будут выписаны документы, а вы запишите его в своих бумагах осмотров». «Вы решили, что я заведу на нее карточку и отмечу, что уже некоторое время веду ее по болезни?» – оскорбленно спросил Лаврентий. «А вы так не сделаете?» – удивилась Нечаева. «Сделаю, но неприятно осознавать, что вы даже на мгновение не засомневались в моей порядочности». «Именно на нее мы и рассчитывали», – успокаивающе сказала Арина Родионовна. «Мы тут все не чужие друг другу люди». Парень подозрительно покосился на мою помощницу. Я подумал, что на лекаре может не полностью действовать талант Нечаевой. Во всяком случае, есть такая вероятность. «Вы ведь и сами желаете Любови Федоровне только хорошего». Он покачал головой и поправил меня. «Людмиле Федоровне, и сейчас вы мешаете мне провести осмотр моего пациента». За спиной Лаврентия Лавовича возникла человеческая фигура с распахнутыми крыльями. Я даже слегка отшатнулся, оценив то, какой мощью потянуло от миньона лекаря. «Останьтесь», — попросил я Нечаеву. «Вдруг Лаврентию Лавовичу понадобится ваша помощь». «Не понадобится», — сообщил он отстраненно и небрежно махнул нам рукой. «Не отвлекайте. Как закончу, выйду, и мы все обсудим». «Мне надо в душ», — тихо сказала Арина, когда мы вышли из комнаты. «Не помешает освежиться перед визитом жандармов». В ее руках я увидел вещи, в которых она приехала накануне. «Если вас устроит ванная в моей комнате», — я смутился, — торопливо добавил. «В гостевой комнате давно перекрыты вентили на трубах, и, боюсь, там долго будет сходить ржавая вода». «Выдайте мне полотенце, Павел Филиппович», — девушка спрятала улыбку, — «обещаю, что не стану грызть вашу зубную щетку». «У меня ужасная зубная паста с запахом сосны», — зачем-то признался я. «Не понимаете вы все ее пользы», — возразила Нечаева. «Это я предложила пасту Фоме, а он купил и для вас». «Так вот, кому я обязан этой гадостью», — хмыкнул я. «Я сама ею пользуюсь. Она чудесно действует на десны и на зубы, и у нее вкус леса». «Для себя я решил обязательно купить другой тюбик, а эту жуткую хвойную пасту оставить в качестве игрушки для котов и кошек». В моей комнате не было бардака, и я мысленно поблагодарил Виноградову, которая следила за порядком. Свежие полотенца нашлись в комоде. Поблагодарив меня, Арина сложила свою одежду на кровать поверх покрывала. Я кивнул и направился в гостиную, размышляя, останется ли в моей комнате аромат ее духов. И как долго я буду помнить то, как она стояла рядом с моей постелью в домашнем платье и в носочках. «Соберись», — пробормотал я себе под нос. «Вашество, я заглянул к Евсееву и велел помалкивать про ночных гостей». Я обернулся. В дверях комнаты стоял Фома. «Он не проболтается?» — спросил я. «Нам повезло, что наш дворник из тех мест, где сотрудничество с жандармами не поощряется», — пояснил питерский. «Вы же помните, что он даже как-то раз покусал одного из них». «Главное, чтобы он не проделал это снова», — усмехнулся я. Мы прошли на кухню, где я поставил на плиту чайник. «Давайте я заварю чай», — предложил питерский. «Сам сделаю», — отмахнулся я. «Мне надо чем-то занять руки». «Я тоже переживаю», — вздохнул вдруг слуга. И мне бросилось в глаза, что он выглядит побледневшим. Я подошел к нему, положил руку на его широкое плечо и успокаивающе сказал. «Все будет хорошо. Наши Виноградовы сильные». «Яблокова», — тихо поправил меня парень и пояснил. «Я возил ее деньги и ценности в банк, и уж имя с фамилией хорошо запомнил». «Может быть, она надеялась, что однажды очнется?» — предположил я. «Не думаю», — не согласился со мной слуга. «Мне все время казалось, что она просто не могла смириться с тем, что теперь нет необходимости копить. Уж больно наша женщина уважает деньги». Я хотел ответить, но не успел. Шаркая ногами, в комнату вошел Лаврентий Лавович. Он тяжело опустился на стул и утер испарину со лба. «Что скажете, мастер, как наша болезная?» «Скорее жива, чем мертва», — сообщил он со слабой улыбкой. «Души я в ней не нашел». «Плохо искали», — отчаянно воскликнул Фома. «Но это не значит, что ее там нет», — рассеянно продолжил лекарь, словно не заметив сказанного питерским. «Душа может находиться очень глубоко и спать. Такое иногда случается от потрясения или при очень глубокой травме. Что произошло перед тем, как призрак Яблоковый пропал?» «Она сказала, что дом не важен», — с готовностью подсказал Фома, «что важны люди, ради которых хочется жить и не хочется умирать». Она хотела жить, отчаянно жаждала продлить свое существование в этом мире и также была почти одержима этим домом, а перед тем, как пропасть, она отказалась от самого дорогого, что было в ее посмертии, резюмировал Лаврентий Лавович. «Есть вероятность, что она получила от осознания тленности своих прежних желаний моральную травму». «Она намеренно решила уйти из этой жизни», — заключил я, «и решила пожертвовать всем, что ей дорого, ради того, чтобы мы не пострадали». «Удивительная женщина», — покачал головой лекарь. «Как вы полагаете, она захочет общаться со мной, когда придет в себя?» Фома вскочил на ноги и сгреб гостя в охапку. «Еще как захочет», — засмеялся он. «Она ведь вас считает умным».